Тифлис, Дворцовая галерея. В самом деле, что же такое Кавказ? Как считаете, доктор? Если верить Ломоносову, императрица Елизавета Петровна сидит и ноги простирает на степь, где хинов отделяет пространная стена от нас. Веселый взор свой обращает и в круг довольства исчисляет, возлегши локтем на Кавказ. Да, в неудобной позе сидела Елизавета Петровна. В особенности трудно было вести исчисление, потому что хотя Дербент и был взят Петром в 1722 году, но потом его отняла Персия. А у лиц женского пола и младенцев, сменивших Петра, были другие заботы. Персия была в музыкальном смысле клавиша, а Кавказ – струна. Как ударяла клавиша, так отдавалась струна. И Дербент отпал, и локти Елизавета Петровна убрала с Кавказа. Да, это уж после. Екатерина просила коллегию иностранных дел прислать ей карту Кавказа поисправнее. Потому что непонятно, где стоит город Тифлис. На одних картах на Черном море, на других на Каспийском, а на третьих и вовсе среди земли. Она играла в лапки с евнухом. То он ее бил по рукам, то она пыталась, вернувшись, ударить его. А между их локтями лежал Кавказ. Потом военную рукою безногого графа Зубова был покорен Дербент. И Зубова прозвали на Кавказе «Золотая нога». Тотчас же Державин дал в описании Кавказа довольно верное изображение. Особенно удалась ему картина «Альпийских льдов». Там солнечные лучи среди льдов. Средь вод, играя, отражаясь, великолепный кажут вид. Прекрасно. Прекрасно. А кто же обитал на Кавказе? Жуковский попробовал было набросать краткий список, утверждая, что там гнездятся и Балкар, и Бах, и Абазех, и Камукинец, и Карбулак, и Абазинец, и Чечереец, и Шапсук. Превосходная барабанная музыка имен. А скажите, любезный Александр Сергеевич, война ведь на Кавказе шла все время. Не то с камукинцами, не то с чечерейцами. И никто не задавался вопросом, чего ради идет она, эта постоянная война. Каждый раз по донесениям явствовало, имеем успех и приводим к покорности такие-то племена. Несельрод все племена на Кавказе называл кахетинцами. Не иначе от того, что хорошо помнил кисловатый вкус кахетинского. Что делать, если весь Кавказ вдруг будет завоеван? Плохо себе представляют и Николай, и его генералы. Они знают, Персия победила бы, Кавказ восстал бы. Турция победит, Кавказ непременно восстанет. Но что такое Кавказ? Тифлис. Дворцовая комната. Синие листы непонятого Несельроды проекта. Клубящиеся росчерки над «и», похожие на дым несуществующих заводов. Табачный дым виснет хлопчатой бумагой в воздухе. Прилежный человек с мягкими усами заклинает. Рудники в Армении, в 58 верстах от Еревана. Породы. Гранит. Афанит темно-зеленый. Змеевик серый. Обсидиан черный с красным. И другой человек в очках повторяет, кивая. Обсидиан. Рудники в сторону. Сады. Хлопчатая бумага. Можно было бы изготовить изюм, если бы знали французский способ. Кое-где военачальники злоупотребляют. Собрано 4820 пудов шелку. В пользу казны должно бы 460. Получено 120. Генерал Сипягин лично... Тем лучше. В сторону Сипягина цифры внести надобно в доклад. Кахетинское индиго. Кофейное дерево тек, в воде не гниющее, дало бы возможность строить корабли лучше европейских. Обсидиан, шафран, индиго. Слова о хлопьями уже лежали в пустой комнате. Полуголая дворцовая комната становилась негоцианской конторою. А смотреть на область Закавказскую, как на такую колонию, которая бы только грубые материалы доставляла для России, не смогут, потому что пути не устроены, и фабрик таких в России нету. А при учреждении мануфактур на Кавказе, если все здесь разбогатеют чрезмерно, не может ли ослабнуть взаимная связь с Россией? Вопрос не пустой. Губернатор Завилейский, которого Грибоедов выбрал в наперсники, говорлив в обществе, ласкателен. Но иногда он устает, и тогда становится видно, что человек он осторожный, чужой, польский человек. О каком ослаблении связи хлопочет он? О Кавказе? О Польше? Самый воздух тифлисский стал неверен. Но Грибоедов машет беспечно рукой. Не будем об этом заботиться чрезмерно. Время само о себе позаботится. В России стрелять умеют, не умеют только пуль отливать. Если бы человек другого, более старого века, например, папенька Грибоедова Сергей Иванович, вошел в эту комнату, он подумал бы: двое мальчишек, один в очках, а другой усатый, играют в странную и даже скучную игру, которая, сдается, называется география. Тогда как девы, девчонки и даже девки ждут их объятий, а кони — шпор. Он был прям и прост, папенька Сергей Иванович. Белая комната была пуста. В ней сидел теперь русский автор и шевелил длинными пальцами. Он был в одном белье, потому что была невыносимая жара. Завилейский, человек с пушистыми польскими усами, ушел. Проект не ладится. Нет, не ладится. Что-то в нем не клеится. И не в самом проекте, он-то прост и верен. А люди, а деньги... Но, может быть, так строится и всякое государство. Он пил вино. У него был слабый нефтяной привкус. Бурдюки, в которых его привозили, обмазывали нефтью. Тифлис – площадь перед домом генерал-губернатора Сипягина. Серая площадь пестрела, как сковорода, на которой печется рыба, помидоры, каперсы. Генерал Сипягин сидел на белом коне и помахивал рукою в белой лайке. Конь под ним танцевал. Солнце било в генеральский стан, затянутый в корсет. Сверху с террасы казалось, будто генерала поразила пуля. Он падает назад и застыл в падении. Солдаты! Компания окончена! С желанным успехом! Действием военного оружия! Сверху с террасы парад был подобен военным похоронам. Это проходил мимо дома военного генерал-губернатора сводный гвардейский полк, возвращавшийся из Персии и ввезший дань и трофеи. Это был особый полк. Тут были части московского полка и части кавалергардского. Их стасовали из обломков после того, как взятые в плен русскими же полками на Сенатской площади в декабре месяце 1825 года они посидели в острогах и крепостях. Трофеи, которые привез полк, трон шахского наследника, 7 пушек персидского мастерства, библиотека старых свитков и 2 картины, изображавшие победы Аббаса Мирзы. Деньги – самая тяжелая кладь, трон – самая высокая, а мертвая библиотека – самая тихая. Картина же взята в старом замке, потому что там нечего было больше взять. Их можно преподнести императору, чтобы тот показывал их в своем дворце путешественникам. Солдаты! Вы имели случай изгладить пятно минутного своего заблуждения и запечатлеть верность свою к законной власти, проливая кровь при военном действии! Они были в запыленных сапогах, с лицами землистыми, по цвету столь непохожими на лицо генерала, будто они и генерал принадлежали к разным нациям. Все тифлисское население высыпало на широкие плоские кровли и смотрело на парад. Грибоедов, стоя на террасе, нечаянно толкнул высокого архиерея, стоявшего рядом. Архиерей не дрогнул ни одним мускулом фиолетовой толстой мантии. Панагия сияла на нем, как детский нагрудник. Было так жарко, что капли медленно падали с архиерейского носа. Грибоедов смотрел на солдат. Он кого-то искал взглядом внизу. Справедливость и кротость покажет ныне врагам нашим, что не порабощения мы желаем, но ищем единственно освободить их от бедствий и угнетений. Солдаты, сии трофеи, сия дам! Грибоедов наконец нашел то, чего искал. Вот он стоит внизу, в первом ряду, за мешками с деньгами. Этот человек, сминая комкое, стаскивал для чего-то белую перчатку Грибоедов. Руки его дрожали. Лицо у человека в форме капитана было сизо-бритое, цвета розового со смуглым, как тронутая тлением ветчина. Рты у солдат были раскрыты ровным строем, словно лекарь, обходя фронт, дергал зубы. Грибоедов не думал, что его куруры привезет человек с лицом цвета лежалой ветчины. Тонкий прямой человек, шутовское имя коего произносится шепотом. Капитан Майборода, предатель, доносчик, который погубил пестыля своего благодетеля, который их на виселицу. Руки в белых перчатках возятся. Рядом оперлись на перила белые пальцы архиерея. Если перчатка полетит вниз... Перчатка полетела вниз. Архиерей с любопытством глянул, как она закружилась и легла на камни. Полк прошел, дамы зашевелились, как одушевленные розовые кусты. А красноречие — это все-таки истоцит. Подмигнул Грибоедову Завилейский. Но зубы у Грибоедова были оскалены, губы дрожали. Завилейский подхватил его, засуетились слуги. Александру Сергеевичу дурно. Потом было поздравление от заложников разнородных племен. Привели 500 пленных персиян. Наибов угощали, а солдаты стояли вольно. На террасе было угощение экзарха и знатного духовенства, почетных граждан и пленных персидских ханов. Угощение губернатора Завилейского и полномочного министра персидского Грибоедова. Угощение знатных дам. Был молебен, молодецкий отслуженный и большая пальба из пушек. На террасе разложили ковры для заложников и ремесленников, и они уселись на них. Песенники, расставленные в разных местах города, запели национальные грузинские песни. Национальные плясуны скакали. В окнах и на крышах домов сидели зрители. Женщины, укутавшись в чадры, вышли на площадь. Сироты ели жареных баранов. Генерал Сипягин смотрел, чтобы всем досталось. Тифлисское купечество пожертвовало на устроение богоугодных заведений 46 тысяч рублей ассигнациями. В 7 часов вечера все окончилось. Тогда поставили столы на 150 персон в зале. И снова тогда началось. Это брак по расчету, полковник. Сипягин указал глазами толстому полковнику на грибоедовскую спину и в другом конце залы на край Нинина платья. Я распознаю влюбленных и не пахну. У него есть замысел на Грузии. Я это знаю достоверно. Жаль, хороша. Он на ходу написал записочку, послав с нею лакея к госпоже Костеллос, потом подхватил Грибоедова, по дороге подцепил Завилейского и рухнул с ними на диван. Музыка какова, а? Откуда вы взяли музыканта? А что, хорошо ведь играют, Александр Сергеевич. Нет, плохо. Музыкантов я так набрал. 5 человек из своей дворни, 5 из проходимцев, да один аманат из князей. И иногда гляжу на них, Васька имеет. А он шельмец в черных одеждах и уже не Васька, а музыкант. капельмейстер. Это стало быть Васька капельмейстером? И заметьте, Александр Сергеевич, как это облагораживает. И потом это сближение двух народностей. Аманат тот плохо играет, я его так взял. Может быть, туземный гений из него образуется. Покамест не видно. Не видно, но опыт все вокруг. Прекрасными серыми глазами посмотрел вокруг генерал. Прямо перед ним в котельоне плескались вместе с русскими девами и грузинки в национальных костюмах. Вот проплыла Нина. Грузная чета грузинских князей играла в мушку в отдаленном углу, и рядом заглядывал в карты старый русский полковник с кальяном в руках. И все, что вы здесь видите, политика. Я знаю, что осуждаю. Сипягин мод, Сипягин тот да это. А Сипягин политик. И центром политики ставлю что? Единственно душевные потребности. Например? Например, ханы. Бунтуют, недовольны. Пожалуй, генерал. Капитаны и поручики, генерал. Туземная аристократия негодует на нисхождение. Веселитесь, господа. Приходите покурить, если танцевать не умеете. И вот, собственно, уже до вас относящиеся, милый мой Александр Сергеевич. Полюбите соприкосновение особо. Наружное казательство имеет на здешний народ большое влияние. А потом и до Персии дойдет. За что же они меня, Николай Мартьянович, любить-то будут? А за что Милорадовича любили? Не персияне же Милорадовича любили. Все любили, а за что? А не за что. Просто русский бояр. Рыцарь без страха и упрека. Он понимал человека, душевные потребности понимал. А к вам, Александр Сергеевич, у меня великая просьба. Я хочу вашим именем украсить первые номера тифлисских ведомостей. А разве статей недовольно? Много. Как можно? Ведь это умственный канал. И я, знаете ли, делаю это постепенно. Сначала легкий отдел, примечательности, смесь, иностранные известия, а потом, пожалуйста, политические и, собственно, военные статьи. Петр Демьянович статью дал призанимательную. В этом номере будут чудесные статьи. Я читал с удовольствием об ученых Блох. Да что ж, об ученых Блохах. Их ведь нынче тоже много развелось, ученых-то Блох. Завилейский ускользнул. И генерал, оставшись с Грибоедовым наедине, вдруг взглянул на него добрым оком. Стар становлюсь. Так ли я плясал когда-то? Отенву, моншер, держитесь. В углу залы стоял капитан Майборода. Я вот не люблю всего создания века. Это роняет, если хотите, гвардию. Ну, оставили бы его в армии, наградили бы как-нибудь. Ну, зачем же в гвардию? Это Шермице, а фронт? А в армии можно. В армии можно. Куда же его деть? И в гвардии можно. Теперь генерал можно и в гвардии, и полковником, и... Зачем же, однако, так на наше время смотреть? Когда военная рука опять победоносна, знаете ли, Александр Сергеевич, это неуместно. Он с неудовольствием поднялся, но, задержавшись взглядом на цветах в вазе, улыбнулся, звякнул шпорами, и глаза засмеялись. А я позабыл о своих обязанностях. Пойти распорядиться фейерверком. Он прошелся по зале, полюбезничал мимоходом с дамами и с ханами, вышел в дверь и спустился в сад, где его ждала молодая госпожа Костеллос. К Грибоедову подошел Абуль-Касим хан. Он был специально послан Аббасом Мирзой, наследником, в Тифлис, чтобы встретить Грибоедова. Я понимаю, ваше превосходительство, что вы медлите с отъездом в наш бедный Тибриз, когда в Тифлисе так весело. Немало не медлю, ваше превосходительство. Я еще не получил дополнительных инструкций и верительных грамот. А его высочество сгорает нетерпением. И его величество также. И его светлость Алэр-хан также, не правда ли? Его светлость поручили мне передать генералу Сипягину живейшую благодарность за его любезность во время пленения его светлости. все забыто. Вас ждут, как старшего друга. Какая прекрасная музыка! Как здесь приятно, любезно. Но слишком жарко, не правда ли? Хан был очень любезен. Грибоедов давно его знал. Он прозвал его когда-то Хан Сука, сахарный хан. И все его теперь так звали в Тифлисе. А какие в Тифлисе женщины! Бог мой, какие женщины! И где-то подвывает зурна, а вдали, в городском саду, еще горят лампионы.